Она скорчила рожицу, возбужденная и довольная. Это было бы здорово. Просто великолепно. В Ливерпуле дежурные у радара так любезны. Они объяснили, как облететь контрольную зону, и пообещали не отпускать, пока я не увижу ипподром. И не отпускали. Колина распирала от гордости за сестру, но он ласково подкалывал ее. «Хорошо, что мы прилетели в Хейдок, но ведь еще надо вернуться домой». «Возвращаться домой всегда легче», — уверенно заявила Нэнси. «И вокруг Кембриджа нет таких строгих правил облета контрольных зон, как здесь». Мы нырнули под ограждение и вместе пошли по скаковой дорожке к подоку. Всю дорогу Нэнси взбудораженно болтала, будто приняла возбуждающее. Колин подмигнул мне, я подмигнул ему. Ничто так не опьяняет, как большой успех. Мы расстались с Колином возле весовой и пошли выпить кофе. «Представляете, всего 4 недели назад мы здесь познакомились», — воскликнула Нэнси. «Всего 4 недели, а у меня такое впечатление, будто я знаю вас половину своей жизни». «Надеюсь, вы будете знать меня и другую половину жизни». «Что вы сказали?» «Ничего». «Сандвич с индейкой нормальный?» «Очень вкусно». Она неуверенно посмотрела на меня. «Что вы имели в виду?» «Да так, ничего. Одна из тех общих фраз, которые обычно говорят люди». «О!» Нэнси откусила большой кусок сандвича. «У нее красивые ровные зубы. А ты дурак», — подумал я. «Дурак, который увлекается, дурак, которому она все больше нравится. У меня в душе одни развалины, мне нечего предложить ей, а у нее целый мир на выбор, у нее, у сестры Колина Россы. Если я айсберг, как сказала Хуни, то мне лучше оставаться айсбергом. Когда лед тает, получается такая лужица». «Раковина опять захлопнулась», — заметила Нэнси, разглядывая меня. «Нет-нет. Да-да, с вами так бывает иногда. Вы кажетесь спокойным и общительным, и вдруг внутри что-то щелк, и вы улетаете в стратосферу, куда-то, где очень холодно», — она поежилась, — «мороз». Я допил кофе и позволил стратосфере выполнить свою задачу. Тающие края благополучно замерзли. «Чантер сегодня тоже здесь?» — спросил я. «Бог знает», — она пожала плечами. «Вы соскучились без него?» «Нет». Это «нет» прозвучало более пылко, чем мне бы хотелось. «Это уже что-то», — пробурчала Нэнси себе под нос. Я промолчал. Не может быть, чтобы она имела в виду то, что прозвучало. Мы доели сандвичи и пошли посмотреть на заезд, в котором участвовал Колин. И когда мы спокойно облокотились на ограду парадного круга, из воздуха материализовался Чантер и прошлепал руками от волос до колена к Нэнси, будто тушил ковром пламя. А все его побрякушки позвякивали и тоже касались Нэнси. Она оттолкнула его. «Ради Бога!» Но он не смутился. «Ах, Нэнси! Пошли прямо сейчас, ты и я. Если ты отбросишь предрассудки, у нас есть все для счастья». «Ты для меня, Чантер, не попутчик. Ты никогда не давала себе расслабиться по-настоящему, цыпленок. В этом твоя проблема». «И не собираюсь», — твердо отрезала она. «Немножко ЛСД поможет тебе понять суть вещей». «Да», — согласился я, — «ЛСД разложит суть на компоненты. Как вы говорили в тот раз, вы видите мир фрагментарно». «Чего?» — Чантер переключился на меня. «Нэнси, ты еще не отделалась от этого зануды? Ты, наверное, дразнишь меня?» «Он видит мир целым», — ответила она, — «и не нуждается в подпорках». «ЛСД не подпорки, это дверь в мир», — провозгласил он. «Закрой дверь», — парировала Нэнси. «Я в нее не войду». Чантер хмуро посмотрел на меня. Зеленую скатерть сменила причудливая бесформенная туника, собранная из ткани, меха, кожи, металла. Лоскутия разной величины были не сшиты, а соединены скрепками. «Это твоя работа, парень. Там, где ты, там плохие новости». «Это не его работа», — возразила Нэнси.